Дементий, как мы уже знаем, был гораздо хитрее своего барина. Он притворился простичком и, как бы против воли, отнекиваясь, издалека наговорил Анне Михайловне на вопросы бог знает что о барском именье, которое явилось, правда, по его словам, в новых губерниях, но этого не заметила испытательница, обращавшая главное внимание только на число душ. Мужики все богатые, торговые, платят оброк малы, никакой прочей тяги не несут и живут лучше купцов, молясь Богу за милостивого своего барина. Алла Михайловна заслушалась, велела поднести еще стакан рассказчику, а он-то пуще, и так все правдоподобно, так естественно, так складно, что у Анны Михайловны не осталось ни малейшего сомнения о богатстве задуманного зятя. Тогда Дементий завел разговор об образе его жизни, начал с горестью жаловаться, что он не бережет денег, а из годовых доходов не оставляет ничего в запас, ни копеечки. Такое искреннее признание придало еще более вероятий всему его рассказу. Что делать? Молодой человек, присмотреть за ним некому. Чужой доброго не посоветует, а норовит как бы самому чем воспользоваться, занять, обыграть, погулять на его счет. Вот если бы Бог помог войти ему в какое доброе семейство, где б умные родители наставили его на путь истины, так вот уж умирать бы ему не надо. «Подайте-ка рюмку наливки Дементию, подслащенной», — сказала умиленная Анна Михайловна. «А что, не замышляет он так?» «Как не замышляет, сударыня? Сюда ехавши, остановились было мы в деревне у помещика, прогостили 2 недели». Анна Михайловна побледнела. «Две дочери так подлестились, окаянные, что мой Федор Петрович сшибся было. На силу я уговорил уехать на ярмарку. Что с них взять? Все в долгу, как шелку. А людям житье такое хуже каторги. И сюда-то пишут все к нему, проклятые. Нынче еще письмо принес с почты. Все зовут к себе. А он, добрая душа, дал ведь обещание и 3-го дня говорил, что, закупив кое-что, непременно к ним поедет. Я уж не знаю, как и быть, чем удержать. Опутают доброго молодца и поминай, как звали». «Нет, — подумала Анна Михайловна, — мы сами не промахи». И, довольная полученными сведениями, отпустила служителя, осыпав его ласками и припоручив ему кланяться барину и напомнить о данном обещании пожаловать завтра кофе. А сама пошла к дочкам, которые чуть уж не дрались между собою о женихе. Насилу уняла их мать и благоразумными доказательствами убедила дожидаться спокойно, кому сам жених сделает предложение. Ведь лучше одной выйти замуж, чем обеим сидеть в девках. После и другой Бог пошлет счастье, может, и лучше, за претерпенье. Она советовала им быть повоздержнее, пожиманнее, чтоб жених не заметил их излишнего желания. После все они занялись новыми приготовлениями, и так кончился этот достопамятный день. Бубновый, в свою очередь, был в таком же заблуждении, как и Анна Михайловна. Также Дементий содействовал больше всех к тому, что он вовлекся в обман. Пустые рассказы Ваньки, в котором нельзя было никак подозревать умысла, утвердили усердного Дементия во мнении о богатстве Анны Михайловны. Ослепленные мыслью, что он спасает любезного своего барина от великой беды, он слышал и видел сам все в доме в преувеличенном виде, не так, как было, а как хотелось его услужливому воображению, и наговорил даже больше своему барину, нежели Анне Михайловне. Притом сам Бубновый нашел в доме множество серебра, видел на дочерях столько жемчугу и бриллиантов, хотя, впрочем, это были только бусы и стразы. «Да что тут думать!» — решил про себя отчаянно гусар. «Мне лишь взять бы 10 000 рублей поскорее, а там хоть трава не расти». «За которой же завтра волочиться?» — спросил он, смеясь Дементию. «Мне понравилась меньшая». «Ни за что!» — отвечал Дементий. «Ласкайте среднюю, которую мать любит больше всех и за которой даст, разумеется, не в пример другим. За меньшой ни гроша не получите, а из красоты ее ни шубу вам шить». «Ну, быть по-твоему, Дементий Васильевич, завтра ж я начну подводить турусы на колесах». И так обе стороны приготовились на другой день к наступательным действиям, которые при таком расположении действующих лиц не замедлили столкнуться так, что решительная развязка сделалась неизбежною. После многих приветствий, взглядов, комплиментов, благодарностей, упреков, обещаний, объявлений с обеих сторон о скором отъезде, шуток, извинений, выговоров, прощения, умильных взглядов, дружеских рукопожатий и значительных двусмысленностей, которыми наполнилось все утро вплоть до позднего обеда, и в которых жених с двумя невестами отличались друг перед другом, и которых Анна Михайловна была только безмолвную, радующейся втайне свидетельницею, гусар, наконец, в пылу своей страсти пал к ногам ее, между тем, как она уставляла стклянки в сундуке и в пламенных выражениях объяснил, что жизнь его и смерть зависят от ее решения, что он любит и просит у нее руки. «Чьей же, батюшка, руки?» — спросила Анна Михайловна, между тем, как любовник оглянулся на двух приближавшихся невест, забыв, которая из них средняя, которая большая, и заикался. «Поленькиной, что ли?» «Пелагеи Петровны!» — воскликнул с восторгом Бубновы. «Пелагея Петровна, сударыня, решите судьбу мою, или я противен вам, скажите, не томите моей души, в таком случае пистолет избавит меня от этой проклятой жизни, где судьба не судила мне счастья», — кричал в восторге забывшийся Бубновы, не слыхав, что нареченная им невеста раз 5 ему шептала сквозь зубы «да» и «нет», приноравливаясь к его восторгу. «Бог благослови вас, дети мои», — сказала, обливая слезами, Анна Михайловна и подавая руку восхищенной дочери-любимицы, восхищенному любовнику. «Маменька, вы меня оставляете? Как я буду жить без вас?» «В моих объятиях!» — кричал Бубновы. «Кузьминишна!» — она уж выглядывала из двери. «Запродала я свою Поленьку, попроси-ка скорее священника пожаловать к нам перед вечерней, благословить нареченных, жениха с невестой, детей моих любезных. Ну, дедушки, полноте целоваться, сядемте за стол, покушаем во славу Божию». Я не стану рассказывать моим читателям о той веселости, которая господствовала за обедом у счастливой матери, о тех нежностях, которыми осыпали друг друга жених и невеста, о тех клятвах, которыми они взаимно себя уверяли в вечном продолжении своей страсти, ни о радости Анны Михайловны, ни о плане ее ехать к ним в Петербург с Грушенькою, которая, однако ж, пригрозила ей потихоньку даже наказанием Божьим за то, что она постаралась выдать младшую дочь прежде старшей, ни об упреках ее Бубновому в ветренности, за то, что он не спросил даже о приданом своей невесты, ни о лестных оправданиях Бубнова, который надеялся, что такая чадолюбивая мать не обидит своей дочери, наконец, ни об искренних поздравлениях радостного Дементия, ни о машинальных поклонах равнодушного Ивана. Скажу только, что после обеда был сделан сговор, написанное и засвидетельствовано нарядное, и Анна Михайловна решила тотчас ехать в деревню, ибо играть свадьбу, где на ярмарке двум приезжим с разных сторон, неприлично, а в самом деле потому, что у нее не осталось бы с чем выехать домой, если б должно было сделать такие непредвиденные расходы. Рядное, письменный договор. Нельзя было не послушаться ее основательных доказательств. И во весь следующий день продолжались приготовления к отъезду, укладывания, закупки и расчеты, так что один только раз новые родные успели для прогулки сходить на ярмарку, где жених по совету сметливого Дементия из последних денег, взятых за проданную тогда же графскую лошадь, купил невесте бриллиантовые серьги, а невеста отблагодарила его золотой табакеркой из суммы, взятой ее матерью у Кузьминишны, на заемное письмо. Сии подарки еще более утвердили обе стороны в предполагаемых богатствах. Теперь посмотрим, чем это кончится. Все было закуплено, увязано, уложено, исправлено, снаряжено, и Анна Михайловна, принеся теплые молитвы Богу за благополучное окончание одного дела, поблагодарив Кузьминишну в усердных выражениях за угощение и попросив ее не оставлять впредь, отправилась из Нижнего Новгорода вместе со всеми своими чадами и домочадцами. Бубновому очень не хотелось ехать вместе со всеми, но нанять почтовых было не на что, и он поневоле должен был присесть к ним, любезничать дорогою и рассказывать всякую всячину о своих похождениях на балах, в театрах, на постоях, караулах, что доставляло величайшее удовольствие обществу, особенно его суженой, которая помирала со смеху, между тем, как сестра ее ощипывала губы с досады. Наконец, через 5 дней, голодные лошади дотянули тяжелую колымагу, как нагруженную барку, до Спасска. Уж близко деревни были они, нетерпение их беспрестанно увеличивалось, жениху вскоре должен был истечь срок его отпуска, и ему надо было непременно приготовить ремонту на 10 000 рублей к приезду графа. Невеста не могла дождаться минуты, когда она сделается полковницей и в полном блеске явится в уездном собрании между своими сверстницами. Анна Михайловна исчертывала уже про себя планы, как, проведя обещаниями богатого зятя, воспользоваться его почетной роднёю и знакомством, чтобы удержать за собой незаконные владения, собрать розданные деньги, как после того, при поправленных таким образом обстоятельствах, выдать замуж вторую дочь свою и восстановить прежнюю важность своего дома. Все были в восторге. Все они беспрестанно поглядывают из окошка, считают минуты, считают шаги, пожимают друг у друга руки, целуются в губы, кричат на кучера и форейтера, а те, в свою очередь, погоняют усталых лошадей. «Ой, нудьте, голубушки, вытягивайте, вывозите, родные, вывозите!» И вот осталось только 10 верст, 6, 4. Вот началась усадьба, вот виден дом на горе, вот высыпают дворовые навстречу, колымага подъезжает, подъезжает, ворота настежь въехали, остановились пред крыльцом. Бубнов выскочил первый, стал принимать под ручку матушку, невесту, сестриц. Уж всходят все вместе на лестницу, вдруг отворяются двери передние, человек выводит к ним в сени навстречу какую-то женщину на костылях. «Прасковья Филатьевна, ты ли?» — закричала, увидев ее с первой ступеньки, Анна Михайловна. «Как Прасковья Филатьевна?» — подхватил Бубнова, который за минуту обернулся было назад к Дементию. «Феденька, друг мой, здравствуй!» «Матушка! Какой Феденька? Какая матушка? Сыночек мой любезный!» «Чей сыночек?» «Мой. Кто?» «Он. Как? Так. Твой? Мой. Вы? Ее?» «Ах-ха-хах! Ожидали ли читатели такой развязки? Подождите, милостивые государи! Это еще не последнее». «Не хочу, не хочу!» — закричала вдруг с дочерью громче всех Анна Михайловна. «Чего не хотите?» — спросила Прасковья Филатьевна. «Здравствуйте!» «Черт тебя возьми! Не хочу! Не хочу! Не хочу! Разбой! Зарезали! Обманули! Господи, помогите!» И все остановились среди лестницы и закричали в один голос, так что ничего разобрать было невозможно. И град стучал, и дождь шумел, и ветер выл, и гром гремел, и молния сверкала. Народ начал сбегаться, а всех смешнее была Прасковья Филатьевна. Ничего не понимая, она обращалась то к одному лицу, то к другому, то к третьему, и все отворачивались от нее с сердцем, ворча про себя, а Бубновы, как ошеломленно, кричал только отрывистые, непонятные слова. Через несколько минут, уже увидев толпу на дворе, Анна Михайловна опомнилась и пошла вперед, вопиющая, неистовая, во внутренние комнаты, а за ней и вся свита в великом замешательстве. Дементий посмотрел за ними вслед и покачал головою, приговаривая: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». А Иван, почуявший грозу неминучую, вынимая вещи из колымаги, только что вздыхал и на вопрос своих однодомцев, что такое, отвечал с досадою: «А вот увидите, сейчас разделят вам гостинцы». Но что делалось в покоях Анны Михайловны? Все действующие лица вошли в гостиную, безмолвные от усталости, смущенные неожиданным открытием. Первая прервала молчание Прасковья Филатьевна: «Да расскажите мне, Христа ради, Анна Михайловна, что все это значит? Хоть убейте меня, я ничего не понимаю». «А я вот что понимаю», — разразилась переведшая дух Анна Михайловна, и глаза ее запылали, и губы задрожали, и зубы заскрипели. «А я вот что понимаю, что сын твой лжец». «Как? Я лжец?» — загремел в свою очередь Бубновы, опомнясь и хватая за саблю. «Батюшки, не буду». «Феденька, полно!» — зарыдала Прасковья Филатьевна, удерживая его за руку и толкая его в дверь. «Да», — продолжала без него Анна Михайловна, которая, струсив с первого окрика, теперь ободрилась, надеясь на ее покровительство. «Сын твой налгал мне, что он дворянин, что он полковник, генерал, что ему родня, все губернаторы, все министры, что у него есть деревни во всех губерниях, что у него есть доходу 10 тысяч, 20, 30 тысяч рублей, и я сговорила за него любезную свою пореньку, а у него нет ни кола, ни двора, а ему родня всякая сволочь». «Какая сволочь?» — вступилась теперь и Прасковья Филатьевна, которую такое восклицание задрало за живое. «Да чем моя родня хуже вашей? Вы сами мне сказали, что вам сродни губернаторский камердин, не велика персона, а у нас родня хоть не богатая, а ливреи с галунами никогда не носила». «Ах ты, нищая! Как смеешь что-то говорить мне в моем доме? Ты целый свой век таскалась по чужим домам?» «Я хоть таскалась, да не грабила средь бела дня, не заедала сиротского хлеба». И поднялся новый крик и шум, посыпались брани и ругательства, зазвучали проклятия, и опять застучал град, зашумел дождь, завыл ветер, загремел гром и засверкала молния. Все дворовые люди переполошились, бегали как шальные по коридору и смотрели друг на друга с недоумением. «Уж я отдам дочь свою за такого проходца», — хрипела Анна Михайловна, — «лучше жива не хочу быть». «Так я у мертвой вырву ее из рук», — заревел Бубновы, вбегая опять в дверь и приступая к нареченной своей теще. «Ты сговорил ее за меня. Я бросил все казенные дела, просил позволения у губернатора, писал в полк и поехал за тобою с кислым молоком». «Да что ты заришься на них, Феденька?» — вступилась опять его мать. «Ведь они все разорились. Она сама сказала мне, что их из деревни скоро по шее выгонят за чужое имя, а деньги в долгах все пропали». вы обманывали меня? — воскликнул Бубнова. — Нет, вы не разделаетесь со мной. В суд я потащу вас всех. Я доправлю на вас все свои убытки. Есть кому за меня вступиться. Я донесу на вас. Я никто другой. У меня есть рядные 10 000 неустойки. Не то я всех вас разорю, распозорю, ославлю. Так неистовствовал проигравшийся гусар, который, обманувшись в своей надежде, нигде не видал себе спасения от военного суда. И Анна Михайловна обрабела. «Поленька», — сказала она вполголоса своей дочери, — «видно, тебе так на роду написано. Ступай под венец». «Нет, маменька, ни за что на свете», — отвечала страстная любовница, — «чтоб исправничья дочь попрекнула меня». «Грушенька, или ты, ведь ты хотела же прежде?» «Федор Петрович не удостоил меня своим выбором», — отвечала дочь, отвернувшись насмешкою, и последовало со всех сторон глубокое молчание. Не правда ли, что все действующие лица находились в затруднительном положении, не меньше самого автора? «Как прикажете развязать здесь узел? Уж не разрубить ли?» «Аннушка, ты у меня безответная!» — воскликнула, наконец, Анна Михайловна, обращаясь к меньшей своей дочери. «Не попомни моей лихости. У тебя же есть 10 000, что графиня оставила по завещанию. Выручи меня из беды». «Послушайте, сударыня», — сказал ей Бубновы, — «я полюбил вас с первого взгляда. И только по обстоятельствам нашелся принужденным обратиться к вашей сестрице. Я виноват, я вел себя дурно, но я поправлюсь. Вам будет лучше со мной, чем здесь. Признаюсь перед вами откровенно, спасите меня, дайте мне вашу руку». Все обратились к ней, Анна Михайловна чуть не плакала, сестры утирали себе глаза и смотрели на нее с ласкою. Бубнова бросился на колени, Прасковья Филатьевна устремляла умоляющий взор, и Анна Петровна после внутренней приметной борьбы подала ему свою руку, и Бубнова в восторге принял ее. И вот которая невеста нашла себе жениха на ярмарке, и вот чем окончилась первая часть моей повести. «Да как? Для чего? Зачем? Почему? Отчего?» — спрашивают читатели. «На чего же вам больше, милостивые государи? Анна Михайловна с дочерьми Бубновы ведь обманули друг друга, но и получили достойное себе наказание в неисполненных желаниях и не сбывшихся надеждах. Разве этого недовольно? А каким образом умная, благовоспитанная девушка могла вдруг согласиться на брак с таким негодяем? Может быть, из великодушия? Может быть, понадеясь на обещание его исправиться в знак благодарности? Может быть, вышед из терпения в отеческом дому? Может быть... Однако, в самом деле, я согласен, что это странно. Так не благоугодно ли вам обратиться к следующей части?»